Глава 14. Дорогой Григорий. Распутин. Его разоблачали при жизни, клеймили и высмеивали после смерти. Но этот человек-легенда, человек-символ вызывает интерес до сих пор. В истории жизни и судьбы сибирского крестьянина, сумевшего подняться на неимоверную историческую высоту, всегда искали некую тайну, какую-то баснословную и роковую иглу, способную пронзить воображение. И ее записные распутиневеды всегда быстро находили. В алькове, в гипнозе, в заговоре. Расхожие утверждения никогда документально не подтверждались. Миф оказывался сильнее документа, а нередко и здравого смысла. Легенда принималась за достоверный факт. Русская история периода заката монархии дала немало примеров общественной истерии и один из самых ярких – распутинская история. Почти все воспоминания современников о Распутине – набор сплетен, лжи, недобросовестных домыслов. На их основе написаны и у нас, и за рубежом просто горы столь же достоверных произведений. Примечание. Из числа тех, кто близко общался с Распутиным, входил в круг его почитателей и пережил революцию, только трое написали воспоминания. Анна Александровна Вырубова, Дэн и Мария Евгеньевна Головина. Наиболее полное изложение жизни духовного опыта Григория Распутина содержит воспоминания преданной его почитательницы Марии Евгеньевны Головиной, изданные в Париже в 1995 году. Справка. Головина Мария Евгеньевна. В семейном кругу Муня. Годы жизни 1887-1972. Дочь камергера Головина, состоявшего чиновником особых поручений при министрах финансов Грейге и Бунге. Мать Любовь Валерьяновна, урожденная Корнович. Почитательница Распутина, выполнявшая при нем роль секретаря в последние годы жизни старца. Племянница княгини Ольги Валерьяновны, Полей. Похоронена в Париже вместе с матерью и княгиней Ольгой Валерьяновной Полей на кладбище Коломб. Распутин. Духовный феномен, объяснить который вне русского православного контекста невозможно. А все другого рода объяснения и описания – неизбежное тиражирование только глупости и пошлости. Родился Григорий в Слободе Покровской, Тюменского уезда Тобольской губернии, в семье крестьянина среднего достатка Ефима Яковлевича Распутина в 1869 году. Фамилия Распутин достаточно широко распространена в Сибири и на Русском Севере и встречается в летописях уже в первой половине XVII века. В селе Покровском, Слободе Покровской, около Тюмени Распутины, Роспутины обосновались еще в XVII веке. В конце XIX века здесь проживало несколько отдельных крестьянских семей, носивших фамилию Распутиных. Примечание. В 1999 году в Тюмени местным краеведом Смирновых была издана книга «Неизвестная о Распутине», в которой опубликованы выписки из церковных книг и ревизских переписей села Покровского, начиная с XVII века. Автору впервые удалось документально установить подлинное родословие Григория Распутина и историческое бытование его фамилии. В 1906 году Распутин решил изменить свою фамилию и объяснял это намерение в письме царю следующим образом. «Проживая в селе Покровском, я ношу фамилию Распутина, в то время как и многие другие односельчане носят ту же фамилию, отчего могут возникнуть всевозможные недоразумения. Преподаю к стопам вашего императорского величества и прошу, дабы повелено было мне и моему потомству именоваться по фамилии Распутин Новый». Далее шла подпись «Вашего императорского величества верноподданный Григорий». Распутин не хотел менять фамилию, а намеревался только дополнить ее. В 1887 году Григорий Ефимович Распутин женился на Прасковии, Параскеве, от брака с которой имел семерых детей. Четверо умерли в младенчестве, выжили только трое, Дмитрий, годы жизни 1895-1930, Мария, иначе Матрона, годы жизни 1898-1977, и Варвара, годы жизни 1900-1937 год. Примечание. Жена и дети Распутина погибнут в советских концлагерях. Только дочери Марии, Матронне, удастся выбраться из России, и она скончается в преклонных годах в Лос-Анджелесе, США. Григорий Распутин жизнь вел самую обычную, ничем не примечательную. Ни в каком учебном заведении он не обучался и грамотой владел с трудом. Со временем ему удалось научиться выводить слова, но техникой письма в полном смысле этого слова так и не овладел. Перелом произошел в 30-летнем возрасте, во время посещения Верхотурского монастыря в Пермской губернии, расположенного за 500 с лишним верст от Покровского. В монастыре покоились мощи святого Симеона Верхотурского, пользовавшего у верующих на Урале и в Сибири особым почитанием. Примечание. Праведный Симеон почил в 1642 году, а с 1704 года его мощи пребывали в Верхотурском Николаевском монастыре. Во время паломничества в Верхотурье Григорий познакомился со старцем-отшельником Макарием, ставшим его наставником. К тому времени крестьянин из Покровского ощущал в себе необычную духовную силу, которую Макарий признал. Григорий некоторое время даже жил вместе с Макарием в маленькой избушке, пустыньке, в удалении от монастыря. Старец дал благословение Григорию идти в мир, к людям, утешать их и давать силы во имя того, который является нашей опорой. Путешествие на Богомолье способствовало перерождению Григория, и очевидцы отмечали эту разительную перемену. Спустя несколько недель после ухода Распутина в Верхотурье я со своей матерью поехал в Тюмень, свидетельствовал позднее односельчанин. И дорогой встретил возвращавшегося из Верхотурья Распутина. Причем на этот раз он мне показался человеком ненормальным. Возвращался тогда он домой, без шапки, с распущенными волосами, и дорогой все время что-то пел и размахивал руками. Вокруг него в Покровском сложился небольшой кружок единомышленников из числа друзей и родственников. Читали молитвы, пели псалмы и религиозные песни. Распутин после 30 лет стал проявлять признаки религиозного усердия. Соблюдал неукоснительно посты, не пропускал ни одной службы в храме, молился дома, хоть копейкой, но помогал нищим. Затем начались его паломничества по святым местам. За свою жизнь он посетил множество обителей в России, бывал на Афоне и в Иерусалиме. Паломничество по святым обителям было родом религиозного подвига, доступного далеко не всякому. Неделями и месяцами идти пешком, терпеть холод и голод, преодолевая сотни и тысячи верст, чтобы потом помолиться у великой святыни. Он сам некоторые эпизоды своих странствий потом описал. «Я шел по 40-50 верст в день и не спрашивал ни бури, ни ветра, ни дождя. Мне редко приходилось кушать, по Тамбовской на одних картошках, не имел с собой капитала и не собирал вовек. Придется, Бог пошлет, с ночлегом пустят, тут и покушаю. Нередко шел по 3 дня, вкушал только самую малость. В жаркие дни налагал на себя пост, не пил квасу, а работал с поденщиками, как и они. Работал и убегал на отдохновение, на молитву. Это отрада и послужила за все и про все». Распутин прекрасно знал Священное Писание, некоторые даже уверяли, что наизусть, и мог часами вести беседы на религиозные темы. Он отличался природным умом, крестьянской семеткой и необычной интуицией, много раз проявлявшейся к вещей славе его как прорицателя. Обладал и даром врачевания молитвой. Множество людей на личном опыте ощутили эти чудодейственные способности. К началу XX века известность молитвенника и утешителя Григория перешагнула пределы Тюменского уезда Тобольской губернии. Уже тогда некоторые называли его старцем, то есть человеком, которому дарована особая благодать Божья. Старец – это праведник, благочестивый человек и христианин, строго соблюдавший все канонические принципы веры. Вот почему, когда началась борьба с Распутиным, очень много усилий было положено на то, чтобы доказать всем, но в первую очередь венценосцам, что Григорий – сектант, хлыст, хлыстовец, и по этой причине его деятельность не может быть угодна Богу. Слухи об этом раздувались в прессе, о них, как об очевидном, говорили в салонах. Несколько раз этим вопросом занимались церковные и светские власти. Однако ничего предосудительного в поведении Распутина, ничего, что подтверждало бы его сектантство, не открылось. В ноябре 1912 года Тобольская духовная консистория заключила: принимая во внимание, что вопрос о принадлежности крестьянина Слободы Покровской Григория Распутина Нового к секте хлыстов внимательно рассмотрен его преосвященством, преосвященнейшим Алексием, епископом Тобольским и Сибирским, по данным следственного дела на основании личного наблюдения крестьянина Григория Нового и на основании сведений, полученных о нем от людей, хорошо его знающих, и что по таким личным наблюдениям этого дела его преосвященство считает крестьянина Григория Распутина Нового православным христианином, человеком духовно настроенным и ищущим правды Христовой. Дело о крестьянине Слободы Покровской Григории Распутине Новом дальнейшим производством прекратить и причислить оконченным. Судьбу этого человека нельзя изолировать от исторического духовно-нравственного контекста. Иначе получается жуткая картина, которую так часто рисовали и рисуют. Грязный, развратный мужик, обладавший гипнозом, пробрался в царские чертоги, подчинил своей воле царя и правит страной. Подобная система представлений лжива от начала и до конца. Венценосцы увидели в Распутине одного из тех светочей истины, которыми так богата история России. После падения монархии архиепископ Феофан, исполнявший одно время обязанности духовника царской семьи, заметил следователю чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства: он, Распутин, не был ни лицемером, ни негодяем. Он был истинным человеком Божьим, явившимся из простого народа. Но под влиянием высшего общества, которое не могло понять этого простого человека, произошла ужасная духовная катастрофа, и он пал. Справка. Феофан. В миру Быстров. Годы жизни 1873-1940. Магистр богословия, духовник императрицы Александры Федоровны и великих княгинь Милицы Николаевны и Анастасии Николаевны Черногорских. С 1909 года ректор Петербургской духовной академии и епископ Ямбурский, викарий Петербургской епархии. С 19 ноября 1910 года епископ Таврический и Симферопольский. С 1912 года епископ Астраханский, с 1913 года Полтавский и Переславский.